Намекаете, что ты лапы не приходил? Ну, конечно. Если бы, понятно. Нет, я думаю, что если бы, я смотрю, вы люди состоятельные, но если бы много заплатили бы, до вас бы быстрее дошло. А так вы мало заплатили, для вас мало. Дело в том, что мы несостоятельны. Что? Несостоятельны? Вот поэтому с вами и тяжело. А состоятельными, там или сразу расходятся общения, или то, что с несостоятельным надо 3 часа решать, то с состоятельным за 15 минут решишь. Да, идет как-то раз. Ну, в ТОПСе вы все видели, да? Там, как у нас, сейчас там очень поменялся состав в связи с кризисом. Многие не смогли несостоятельные приехать, приехали состоятельные. Ну и в Турции мы будем 4 часа. Работать там, если получится. А не получится 12. А не получится 12. Да. Но там очень быстро люди набирались, да? Ну, мы сейчас еще думаем, как организовать тренинг на теплоходе. Там вообще будет все здорово. Так что у нас намечается. Никакой работы. Что? Там никакой работы, да? Там никакой работы не будет. Нет, я уже один раз я уже попробовал, на разведку съездил. Там я тоже как раз хочу. Там нормально. Там вечером мы идем, там вечером мы будем вести тренинг, а утром ходить по заграницам, наблюдать, что там делается, а потом анализировать то, что увидели. Нет, время для тренинга там тоже есть. Да. Ну, а ночь там путешествует, ночью. За ночь я не ручаюсь, кто чем занимается, какое новое дело. Хотя надо бы мне, если вы там найдете сексуальных партнеров, я уже так думаю, какой тариф. А то здесь люди и замуж выходят, и женятся, а я не за какого... разводку тоже брать тогда надо. Да, за разводку. Может, короче, дороже. Может, дороже, конечно. Развод за развод дороже, потому что я же спасаю. Правильно, за твой развод... Ну, слушай, за твой развод я хорошо заработал, кстати. Она пришла где-то полгода, было ребенку, да, сколько или меньше даже, но они разводились. А этот самый муж-то хотел оттяпать квартиру у нее. Ну, я говорю, давай, одна комната моя и, значит... Ну ладно, сказала, твое слово тем более, это еще лучше. Она говорит, я комнату вам отдам, настолько она не верила, рискнула комнатой. Вот. Ну, организовали мы, ну я скажу, она не очень много потеряла. Значит, почему же комната я пока не воспользовался, но кто его знает, кризис, что она может быть выгонит. Так у меня уже есть где жить. Вот. Пока временно, пока новую квартиру не купил. Вот. Значит, не надо будет в гостиницу идти. Ну, как раз она говорит, дам комнату. Ну, хорошо, комната, хороший приз, правда, да? Ну, муж ей, она стала вести себя более-менее верно, и муж вообще отказался от притязаний, для него эта комната так ерундой была, ну, из-за его ее грубого поведения он наказать ее хотел. Когда она стала вести себя иначе, то он как раз отказался от притязаний на эту комнату. Так я заработал квартиру. Вот. А еще у нас, бог ты мой, сколько у нас уже было. Надо бы еще брать за то, что спас. Ну, я правда так, я правда намекаю, говорю, если у вас возникнет мысль, что вы от меня больше получили, чем заплатили, вы можете мне премию заплатить. Ну, знаете, до некоторых доходят мои слова, я получаю премию. Да, премию. Они самые ценные. Я, во-первых, не ожидаю. Я же не жду. Вот, это неожиданно для меня. Ну, а так, я к чему говорю, каждый должен научиться зарабатывать, ну как, много источников должно быть. Лекции, книги, диски, премии, семинар, ну и так далее. Семинары не будут, книги будут, ну, вот так вот, тогда ты перестаешь зависеть от чего, от партнера. И вообще-то, конечно, Фрейд говорил, лучше всего полагаться на собственные силы, тогда ты их начнешь правильно распределять. Вообще-то идея Чопанзара идет. Человек должен быть самодостаточным. Пономарев. Общительность – признак примитивности натуры. Сам не может быть, сам для себя не интересен. Чем человек становится более наполненным, тем меньше ему нужно общение. Но мы тоже наблюдаем среди наших подопечных, что круг общения у них что резко. У кого уменьшился круг общения, поднимите. До минимума, да? Ну, правильно, я, сотрудники, сексуальный партнер для партнера, дети, родители, все. Остальное все хлам. Вот так вот. Ну, поэтому, значит, до завтра в 10 часов.